34. В течение недели с лишним Джулия, Тео и я обшаривали андеграунд парижских стариков. Тео руководствовался при этом указаниями собственных старперов, Джулия — своим исследовательским инстинктом, а я ходил то за ним, то за ней, слишком заторможенный, чтобы проявить инициативу, но при этом слишком напуганный, чтобы сидеть сложа руки. Мы обошли все, от самых занюханных ночлежек армии спасения до самых шикарных бридж-клубов, не говоря уже о куче заведений, преследующих явно корыстные цели, с битком набитыми спальнями, уборными без малейшего следа сливных бачков, прозрачным супом, непроницаемыми директрисами. Словом, никаких удобств ни на каком этаже. Каждый день приближал Тео к самоубийству, а Джулию к ее очередной статье. «Бен, я кое-что обнаружила». Проблеск надежды в моем измученном сердце. «Что же, Джулия, скажи скорей!» «Грандиозную сеть торговли наркотиками. Все эти старики — добыча наркоторговцев». «Да плевать мне на это, Джулия. Плевать с высокой колокольни. Забудь на минуту свое ремесло. Найди мне моего старика, черт подери!» «Они накачиваются, как не знаю кто. Да, ну и понятно. Им надо забыть обо всем, даже о будущем. А если они не хотят забыть, значит, хотят вспомнить. А это двойная доза». Я видел, что она загорелась, и знал по опыту, что этот пожар не потушить ничем. «Кое-кто уже давно сообразил это. Я обнаружила такие сделки. Поверь, настоящий рынок наркоты. Он именно здесь». «Только этого еще не хватало. Мало мне своих причин для беспокойства. Не делай глупостей, Джулия, будь осторожна». Но она ничего не хотела слушать. «Понимаешь, у них всегда что-нибудь болит, а врачи никогда не дают им достаточные дозы для обезболивания. Джулия, умоляю, займись мной, я важнее для тебя, чем эти старики. А власти закрывают глаза. Для них, если какой-нибудь старик загнется от сверхдозы, что ж, туда ему и дорога». Мало-помалу Тео принялся вербовать новую клиентуру для магазина. Джулия начала всерьез копать для будущей статьи, и я остался наедине со своей проблемой. В моей пустой голове все время вертелась фраза Тео: «Может, он выполнил свои обязательства и растворился в окружающей среде?» Нет, Джимми Кузнечик не выполнил своих обязательств. Ему осталось ликвидировать еще одного людоеда, шестого и последнего. Это он сам мне сказал вчера вечером. Он запросто возник из небытия и уселся напротив меня в пустом вагоне ночного метро в тот момент, когда я уже окончательно потерял надежду его отыскать. Маленький старикашечка с мордой кузнечика. Не буду распространяться о моем удивлении и сразу воспроизведу главную часть диалога. «Значит, последнего?» «Да, молодой человек. Их было шестеро. И они называли себя «Общество 111». «Почему 111?» «Потому что 111 умноженное на 6 дает 666. Звериное число. А 111 должно было быть числом жертв». Он улыбнулся с некоторой даже снисходительностью. «Символика чисел, молодой человек. Глупость, конечно, детство. Самые жуткие зверства всегда основываются на таких вот детских играх». «Ладно, вернемся все-таки к началу этой сцены. Он, значит, уселся напротив меня и приложил палец к губам, чтобы я не закричал от удивления. Он улыбнулся и сказал: «Да-да, это я». Кроме нас в вагоне было еще трое. Трое спящих. Я ехал домой после беседы со Стажилковичем, которая не подняла мне настроение. Стажил только повторял все время: «Поверь, сынок, он где-то поблизости. Всякий настоящий убийца становится собственным призраком». «А что такое настоящий убийца?» «Настоящий — значит, бескорыстный». И вот он нашелся, этот бескорыстный убийца, которого я так искал. Он сидел прямо передо мной. Он уселся, как карлик на троне, поерзав ягодицами, чтобы опереться на спинку. Его ноги болтались в пустоте, как ноги моих мальчишек на поставленных друг на друга кроватях. И его глаза блестели тем же блеском, что у них. На нем был уже не серый сиротский халат, а соответствующий возрасту тергалевый костюм, безупречные складки которого свидетельствовали о его социальном статусе. В петлице поблескивала красная ленточка почетного легиона. Без всякого вступления он начал рассказывать. Ни секунды не подумал, что я могу наброситься на него, чтобы связать и доставить прямиком комиссару Аннелизу. И ни на секунду эта мысль не пришла в голову мне. Рассказывая, он рос в моих глазах, а я уменьшался, слушая. История в конечном счете меня не удивила, и изложена она была без претензий на художественный эффект. Сходу в суть дела. Суть, которая, впрочем, была скорее похожа на абсурд. 1942 год. Магазин закрывается по причине всеевропейского погрома. И однако целых 6 месяцев длятся юридические проволочки. Владельцы пытались защититься, а цивилизация играла в законность. Но исход предрешен. Через 6 месяцев перед ними разверзлись пасти кремационных печей. История рассудила, как сказал этот накрахмаленный идиот Риссон, окопавшийся среди своих книг. Административный совет приказал долго жить. 1942 год. В течение 6 месяцев большой универсальный магазин покоится в безмолвной полутьме своего изобилия. Товары спят сном войны, а вокруг — кордон полиции. Некоторые коричневые идеологи предлагали даже держать его закрытым, как склеп, до дня тысячелетнего юбилея национал-социализма. «Они говорили об этом так, молодой человек, как будто юбилей этот завтра, убежденные, что, проглотив Европу, они подчинили себе и время». Действительно, всего через несколько недель магазин обрел таинственность египетских пирамид. Его темнота и неподвижность порождали слухи, как труп порождает червей. О том, что якобы творилось в его недрах, рассказывали самое невероятное. Для одних он был подпольной штаб-квартирой сопротивления, для других — экспериментальным центром пыток гестапо, а для третьих — просто самим собой, закрытым на неопределенное время музеем недавней эпохи, внезапно ставшей историей. Но все смотрели на него так, как будто не узнавали его. «Общественное место, внезапно и целиком выведенное из общественного обихода, в мгновение ока становится воплощенной легендой»,